После нее была другая учительница. О ней говорили, что она крутила роман с женатым мужчиной, и тот будто бы потерял из-за нее голову. Это была мягкая, нежная женщина с удивительно белой кожей, старше меня. Увлекалась игрой на скрипке. Она оказалась настоящей дьяволицей.